Глава 5. Отзывы. В лицейском журнале, куда начальство вписывало как бы дневник о поведении воспитанников, есть ряд любопытных записей о поведении и характере Пушкина. Учился он легко. Вернее, совсем не учился, а брал памятью. Но все-таки одна из последних записей, сделанная в журнале незадолго до выпуска, 1816 год, октябрь-декабрь, показывает, что некоторых наук он так и не одолел. В журнале под именем Пушкина значилось: «Энциклопедия права», «Политическая экономия», «Военные науки», «Прикладная математика», «Всеобщая политическая история», «Статистика», «Немецкая риторика», «Эстетика» — 4. «Поведение и прилежание» — 4. «Русская поэзия» и «Французская риторика» — 1. Баллы считались с конца. Высшая отметка — 1 была у Пушкина только за поэзию и словесность, а за все остальное — 4. Предпоследний балл снизу, по-нашему, 1. Особенно не давалась ему математика. В математическом классе вызвал его раз Корцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Корцов спросил его, наконец: «Что же вышло? Чему равняется х?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю». «Хорошо, у вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Рассказав этот анекдот, Пушкин прибавил: «Профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина». На самом деле наставники совсем не понимали, какого ученика им послала история. Многое в нем их сердило, сбивало с толку. Прежде всего, отсутствие внешней усидчивости, учение на лету, по памяти. Потом семейная пушкинская шутливость, насмешливость, зубоскальство. Не только на школьной скамье, но и позже, в жизни, многие не верили, глядя на проказы Пушкина, что в нем есть что-нибудь дельное. В лицейском журнале записано: 1812 год, 15 марта. Александр Пушкин больше имеет понятливости, нежели памяти, более имеет вкуса, нежели прилежания. Почему малое затруднение может остановить его? Но не удержит, ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравниться с первыми питомцами. Успехи его в латинском хороши, в русском не только тверды, но и блистательны. Кашанский. 19 ноября. Пушкин весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только по таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особенно по части логики. Куницын. 20 ноября. Больше вкуса к изящному, нежели прилежание к основательному. Кашанский. Тогда же, в ноябре, в нескольких не особенно грамотных записях отметил поведение Пушкина воспитатель и иезуит Мартын Пилецкий. Этот высокий, тощий, с горящими глазами человек любил, как кошка, подкрадываться к лицеистам и подслушивать их разговоры, за что они его терпеть не могли. Вот что записал Пилецкий. Пушкин 6 числа в суждении своем об уроках сказал: «Признаюсь, что логики я, право, не понимаю, да и многие даже лучше меня он и не знают, потому что логические силлогизмы весьма для них невнятны». 16 числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым насчет 4-го департамента, зная, что отец его там служит, произнося какие-то стихи. 18-го толкал Пушкина и Мясоедова повторял им слова, что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывернуться умею. 20-го в рисовальном классе называл Горчакова вольной польской дамой. 21-го за обедом громко говорил, увещанием инспектора смеется. Вообще, господин Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено. 23-го. В этот день Пилецкий хотел отобрать у Дельвига какие-то бумаги. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко, как вы смеете брать наши бумаги. Стало быть, и письма наши из ящика будете брать. 30-го. Пушкин Кашанскому изъяснял какие-то дела санкт-петербургских модных французских лавок, которые называются «Маршан де Мод». Я не слыхал сам его разговора, только пришел в то время, когда господин Кашанский сказал ему: «Я повыше вас, а право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому он и придет в голову». Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговора повторить. Из скромности, как видно. За тот же 1812 год в табеле было отмечено: по рисованию отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен, успехи неощутительны. По нравственной части мало постоянства и твердости, словоохотлив, остроумен, приметно и добродушие, но вспыльчив, с гневом и легкомыслен. Фехтование довольно хорошо. 1813 год, 30 сентября. Гувернер Чириков, добрый и снисходительный, пишет: Александр Пушкин легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив. Впрочем, добродушен, усерден, учтив. Имеет особенную страсть к поэзии. 15 декабря. Александр Пушкин имеет больше понятливости, нежели память. 1814 год. 1 января. Александр Пушкин при малом прилежании оказывает очень хороший успех. И сие должно приписать одним только прекрасным его дарованием. В поведении резв, но менее против прежнего. 5 октября. Из резвости и детского любопытства составляли напиток под названием «Гогель-могель», который уже начали пробовать. История с Гогель-могелем была своего рода событием, воспетым и в лицейском мудреце, и в послании Пушкина к Пущину, 1815 год. Вспоминает о нем и Пущин: «Я, Малиновский и Пушкин затеяли выпить Гогель-могель. Я достал бутылку рома, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались споры, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело, что мы одни виноваты. Исправлявший тогда должность директора профессор Гауэншильд донес министру. Граф Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный выговор. Суд профессорской конференции оказался довольно милостивым. Постановили записать в черную книгу и на 2 недели поставить на колени во время молитвы. За всю лицейскую жизнь первокурсников это был единственный случай занесения в черную книгу. Да и тот не имел для них серьезных последствий. Когда дело подошло к выпуску, Энгельгард попросил предать дело забвению, чтобы детская шалость не наложила печати на карьеру юношей. Это очень показательно для духа лицея, тем более что к одному из провинившихся, к Пушкину, Энгельгард относился очень недоверчиво. В своей записке о воспитанниках старшего курса лицея он так характеризует Пушкина. Его высшая и конечная цель — блестеть, и именно поэзией. Но едва ли найдет она у него прочные основания, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто. В нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания. 1816 год. Здесь ответ на недоумение Пушкина. Для меня оставалось неразрешимой загадкой, почему все внимания директора и его жены отвергались Пушкиным. Он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого с ним сближения. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгарту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Пушкин не понял, что чуткий Пушкин, уже тогда читавший в сердцах, за внешней приветливостью Энгельгарта ясно ощутил враждебность, нравственное осуждение и отошел в сторону. Все три профессора — Куницын, Кашанский, Галич — пережили поэт, но ни один из них не оставил воспоминаний о нем. Эти геттингенцы, почтительно возившиеся с латинскими и немецкими четырехстепенными поэтами, не подумали записать, сохранить для будущих поколений память о том, как на их глазах кудрявый озорной мальчишка превратился в гениального поэта. Зато царственно великодушный Пушкин отплатил им за все заботы величавой красотой стиха. Наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. 19 октября 1825 год. От лицейских времен сохранились два мало между собой сходных пушкинских портрета. Один рисованный в начале, другой в конце лицейской жизни. Первый по какому-то недоразумению приписывают великому мастеру Карлу Брюллову, хотя рисовал его гувернер Чириков. Судя по тому, что Гнедич приложил в 1822 году этот портрет к первому изданию «Кавказского пленника», вероятно, в нем было сходство. Но это неоконченный, непрекрашенный наброск. На нем изображен мальчик в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Он сидит, подперев щеку кулаком. Лицо некрасивое, негритянские крупные губы, широкий нос. Короткие крутые завитки волос вьются над высоким светлым лбом. С недетской пристальностью смотрят светлые глаза. Другой портрет принадлежал Энгельгарту. Он рисован цветными карандашами. На высоком форменном, туго застегнутом воротнике мундира, на щеках, на губах, даже на носу положены нежно-алые блики. Лицо юношески красиво. Трудно сочетать этого фронтоватого лицеиста с взлохмаченным негритенком первого портрета. Только светлый лоб да острота взгляда те же. Как нам через 100 с лишним лет угадать, который из двух настоящий Пушкин-лицеист? Думается, что скорее первый. Второй портрет написан для немца Энгельгарта, которому хотелось, чтобы веренные ему лицеисты выглядели прилично. Подлинное изменчивое лицо Пушкина нелегко было изобразить. Мы даже хорошенько не знаем, какого цвета были у него волосы. Его брат Лев Сергеевич уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие свидетели — Макаров, Корсков, Павлищева — утверждали, что Александр Пушкин с молоду был скорее белокур, но после 17 лет его волосы потемнели. Он сам написал по-французски свой шуточный автопортрет. «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова». Еще труднее, по рассказам современников, восстановить единообразный внутренний облик юного Пушкина. Легче найти подлинного Пушкина в его стихах, в его прозе. Как всякий великий художник, он дал себя в своих творениях. Потомкам на расстоянии легче вглядеться в этого кристаллизованного Пушкина, чем тем, кто встречался с ним. Два лицеиста, барон Модест Корф, 1800-1876, по прозвищу Дьячок, и Комовский, 1799-1880, прозванный за преданность начальству Смолой и Лисичкой, оставили очень неблагосклонные памятки о поэте. В 1851 году по просьбе биографа Пушкина Анненкова Комовский написал о нем краткое воспоминание. По его словам, ни профессора, ни лицеисты недолюбливали Пушкина. Пушкина называли французом, а по физиономии и некоторым привычкам — обезьяной и смесью обезьяны с тигром. Пушкин, увлекаясь свободным полетом своего гения, не любил подчиняться классному порядку и никогда ничего не искал в своих начальниках. Кроме любимых разговоров своих о литературе и авторах с теми товарищами, кои тоже писали стихи, как-то с Дельвигом, Ильичевским, Яковлевым и Кюхельбекером, Пушкин был вообще не очень сообщителен с прочими своими товарищами и на вопросы их отвечал обыкновенно лаконически. Вместе с некоторыми гусарами Пушкин тайком от начальства любил приносить жертвы Бахусу и Венере, причем проявлялась в нем вся пылкость и сладострастие африканской породы. Тут другой первокурсник, Яковлев, которому Анненков давал записку Комовского на прочтение, сделал такое примечание. «Эта статья относится не только до Пушкина, а до всех молодых людей, имеющих пылкий характер. Пушкин вел жизнь более беззаботную, чем разгульную. Так ли кутит большая часть молодежи?» Комовский писал. Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15-16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он кряхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна. Яковлев опять сделал примечание. Описывать так можно только арабского жеребца, а не Пушкина, потому только что в нем текла арабская кровь. Но есть одно очень выразительное описание Пушкина и у Комовского. Не только в часы отдыха, но и на прогулках, в классах, даже в церкви, ему приходили разные поэтические вымыслы, и тогда лицо его то хмурилось необыкновенно, то прояснялось от улыбки, смотря по роду дум его занимавших. Набрасывая же свои мысли на бумагу, он удалялся всегда в самый уединенный угол комнаты, от нетерпения грыз перья и, насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное. Яковлев приписал. Пушкин писал везде, где мог, и более того, в математическом классе, и ходя по комнате, и сидя на лавке. Лицо Пушкина часто хмурилось, то прояснялось от улыбки. Это своего рода комментарии к пушкинскому «задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю». Умный, честолюбивый барон, впоследствии дослужившийся до графского титула Корф, тоже оставил воспоминания о Пушкине, которому у него всю жизнь было враждебное чувство. Сын прусского офицера, перешедшего в русское подданство, барон Корф, вырос в скромной, благочестивой немецкой семье. Лицейское начальство дало мальчику такую характеристику. Любит порядок и опрятность. Весьма благонравен, скромен и вежлив. В обращении столь нежен и благороден, что за все время нахождения в лицее ни разу не провинился. Но осторожность и боязливость препятствуют ему быть совершенно открытым и свободным. 1812 год. Какая противоположность и по характеру, и по воспитанию с шаловливым, нерасчетливым, страстным, буйным Пушкиным, который к тому же щеголял юношеским фривольным безбожием. Возможно, что именно кощунственные шутки юного вольтерьянца навсегда отвратили набожного Корфа от гениального поэта. Тем более, что божественную сущность поэзии Корф не понимал, не чувствовал. Его воспоминания писаны уже сановником, самолюбие которого досыта было напоено служебными успехами и почестями. Но в них нет ни одного дружеского, ни одного примирительного слова о Пушкине. Застарелой, неутоленной злобой против умершего поэта дышит этот тяжелый, неприятный документ. Воспоминания Корфа дают возможность понять, каким Пушкин представлялся своим недоброжелателям и даже врагам, какие острые углы его характера вызвали враждебность. Ведь не только недостатки Пушкина, но вся его личность, его своеобразность, достоинства и достижения, наконец, творческая сила, из него исходящая, некоторых людей тяготили и раздражали. Вот что писал Корф. Между товарищами, кроме тех, которые сами писали стихи, искали его одобрения и протекции, он не пользовался особенной приязнью. Пушкин в лицее решительно ничему не учился, но уже блистал своим дивным талантом. Он пугал начальников злым языком, и они смотрели сквозь пальцы на его эпикурейскую жизнь. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания и с необузданными африканскими страстями, избалованный от детства похвалой и льстецами, Пушкин ни на школьной скамье, ни после в свете не имел ничего любезного, ни привлекательного в своем обращении. Пушкин не был способен к связной беседе, были только вспышки или рассеянное молчание. В лицее он превосходил всех чувственностью, предавался распутству всех родов, непрерывная цепь вакханалий и оргий. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже для высшей любви или истинной дружбы. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств. Пушкин представлял тип самого грязного разврата. Очернив поэта, Корф точно вдруг вспоминает, что должно же было быть в Пушкине нечто, что подняло его на недосягаемую высоту, и прибавляет: Единственная вещь, которой он дорожил в мире, — стихи, под которыми не стыдно подписать имя Пушкина. У него господствовали только две стихии — удовлетворение плотским страстям и поэзия. В обеих он ушел далеко. Вечером после классных бесед, когда прочие бывали или у директора, или в других семействах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами, лейб-гусарами, нараспашку. Любимым его собеседником был гусар Каверин, один из самых лихих повес в полку. На этом месте записок барона Корфа князь Вяземский сделал следующее примечание. Был он вспыльчив, легко раздражен, это правда. Но когда самолюбие его не было задето, был особенно любезен и привлекателен, что доказывается многочисленными приятелями. Ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата. Он не был монахом, а был грешен, как и все мы в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в его поэзии. В гусарском полку Пушкин не пировал только нараспашку, а сблизился с Чадаевым, который вовсе не был гулякой. Не знаю, что было прежде, но со времени переезда Карамзиных в царское село Пушкин бывал у них ежедневно по вечерам. А дружба его с Иваном Пущиным? Не только у тех, кто не любил Пушкина, но иногда и в заметках приятелей о поэте есть снисходительное недоумение, высокомерное пожимание плечами. От этого оттенка не свободны даже воспоминания Пущина, которого Пушкин так доверчиво называл «мой первый друг», «мой друг бесценный», «товарищ верный», «друг прямой». Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. Это удел эксцентрического существа среди людей, писал Пушкин. Не то чтобы он играл какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных, но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями, сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело к новым промахам, которые иногда не ускользают в школьных отношениях. В нем была смесь излишней смелости и застенчивости, и то, и другое не впопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется тактом. Это капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено и почти невозможно при совершенно бесцеремонном обращении уберечься от некоторых столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки. Мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге товарищи. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Самую яркую характеристику дал себе в 6 строчках сам Пушкин. Порой бывал прилежен, порой ленив, порой упрям, порой лукав, порой упрям, порой смирен, порой мятежен, порой печален, молчалив, порой сердечно говорлив.